Да, лето состоит из привычных обрядов. Для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног, и, наконец, очень скоро еще один, полный спокойного достоинства обряд. На веранде вешают качели. На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо. Потом облизывает палец и подставляет его ветру. Снимает пиджак, надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями. Те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером. Они даже не слышат, как чирикают за стеной или тявкают, точно баллонки их жены. «Что ж, Дуглас, давай вешать!» Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров. Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед. Минут через 10 на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду, из дома выносит легкие стулья, качалки и шезлонги. «Люблю выбираться на веранду пораньше», — говорит дедушка. «Пока еще не так много москитов». Часов 7 раздается легкий скрип, от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепиано с пожелтевшими от старости клавишами, чиркают спички, булькает вода, во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом. На тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду. Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных. А женщины еще переговариваются в остывающей кухне. Мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса, мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится, либо мальчишка, либо горшок с геранью. И, наконец, за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. А женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки, и за разговором будут ими обмахиваться. Они болтают без умолку целый вечер, а о чем, на завтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые. Важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон. Важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, а те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов. Если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как ракочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение. Оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче. Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный. Голоса эти никогда не умолкнут. Они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки. Сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора еще на множество лет. Как хорошо летним вечером сидеть на веранде. Как легко и спокойно. Вот если бы этот вечер никогда не кончался. Это вечные, надежные обряды. Всегда до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков. В полутьме будут мелькать бледные руки и в них вязальные спицы. Будет шуршать серебряная обертка мороженого. Кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет. Из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы. Проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта. Иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома. А возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки. Или мистер Джонас, старьевщик, оставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и в попыхах поднимется по ступенькам. Сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще неслыханное. И, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети. Они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчание на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют. Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов. Все они шелестят и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли, ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже, и голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы.